Отдавая предпочтение в этом деле отцу, князь Долгорукий имел в виду его законодательство, особенно уложение. Как практический законовед, он лучше многих понимал и значение этого памятника для своего времени, и его устарелость во многом для настоящего. Но и Петр не хуже Долгорукого сознавал это и сам возбудил вопрос об этом задолго до беседы 1717 года, еще в 1700 году, приказав пересмотреть и пополнить уложение новоизданными указаниями, а потом в 1718, вскоре после описанной беседы, предписать свести русское уложение со шведским, но ему не удалось это дело, как не удавалось оно и после него целое столетие. Князь Долгорукий не договаривал, говорил не все, что по мысли Петра было нужно. Законодательство — только часть предстоящего дела. Пересмотр уложения заставил обратиться к шведскому законодательству в надежде найти там готовые нормы, выработанные наукой и опытом европейского народа. Так было и во всем. Для удовлетворения домашних нужд спешили воспользоваться произведениями знания и опыта европейских народов, готовыми плодами чужой работы. Но не все же брать готовые плоды чужого знания и опыта, теории и техники, того, что Петр называл науками и искусствами. Это значило бы вечно жить чужим умом, подобно молодой птице в рот смотреть, по выражению Петра. Необходимо пересадить самые корни на свою почву, чтобы они дома производили свои плоды, овладеть источниками и средствами духовной и материальной силы европейских народов. Это была всегдашняя мысль Петра, основная и плодотворнейшая мысль его реформы. Она нигде и никогда не выходила у него из головы. Осматривая вонючий Париж, он думал о том, как бы видеть у себя такой же рассвет наук и искусств. Рассматривая проект своей Академии наук, он при Блюментросте, Брюсе и Астермане говорил Нартову, составлявшему проект Академии художеств: «Надлежит притом быть департаменту художеств, а паче механическому, желание мое насадить в столице сие рукомеслие, науки и художества вообще». Война мешала решительному приступу к исполнению этой мысли. Да и самая эта война была предпринята с целью открыть прямые и свободные пути к тем же источникам и средствам. Мысль эта росла в уме Петра по мере того, как перед его глазами начинал светиться желанный конец войны. Передавая Апраксину в начале января 1725 года инструкцию Камчатской экспедиции, написанную уже слабеющей рукой, он признался, что это его давняя мысль, что, оградя Отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству через искусство и науки. Беспокойно заботясь о будущем, нередко говоря о своих недугах и возможности скорой смерти, Петр едва ли надеялся прожить две жизни, чтобы по окончании войны исполнить и это второе свое великое дело. Но он верил, что оно будет сделано, и если не им, то его преемниками, и эту веру высказал как в словах, если только они были сказаны, о нескольких десятках лет русской нужды в Западной Европе, так и по другому случаю. В 1724 году лейб-медик Блюментрост просил отправившегося по поручению Петра в Швецию Татищева подыскивать там ученых для Академии наук, открытие которой он подготовлял как будущий ее президент. «Напрасно ищете семян», — возразил Татищев, «когда самой почвы для посева еще не приготовлена». Вслушавшись в этот разговор, Петр, по мысли которого учреждалась Академия, отвечал Татищеву такой притчей. Некий дворянин хотел у себя в деревне мельницу построить, а воды у него не было. Тогда, видя обильные воды озера и болота у соседей, он начал с их согласия канал в свою деревню копать и материал для мельницы заготовлять. И хотя при жизни не успел этого к концу привести, но дети, жалея отцовых издержек, поневоле продолжали и доканчивали дело отца. Эта крепкая вера поддерживалась в Петре со стороны таким славным ученым, как Лейбниц, давно предлагавший ему и учреждение высшей ученой коллегии в Санкт-Петербурге с многосложными научными и практическими задачами и исследований границ между Азией и Америкой, и широкие планы водворения наук и художеств России, с раскинутой по всей стране сетью академий, университетов, гимназий и, главное, с надеждой на полный успех этого дела. На взгляд Лейбница, это не беда, что здесь не доставало ни научных преданий, ни навыков, ни научных пособий и вспомогательных учреждений, что Россия в этом отношении белый лист бумаги, по выражению философа, или непочатое поле, где надо все заводить вновь. Это даже лучше, потому что, заводя вновь, можно избегнуть недостатков и ошибок, каких наделала Европа. Потому что при возведении нового здания скорее можно достигнуть совершенства, чем при исправлении и перестройке старого.